«Король Брода». Фильмы Рашида Нугманова стали классикой жанра еще до появления на экранах фильмов о рок-музыкантах и популярных роликов. Самобытная манера лирика-импровизатора позволила режиссеру не только уйти от стандартных стилистических решений, но и указать предполагаемым последователям возможные пути развития отечественного рок-кинематографа, последователями, увы, невостребованные. Беседа Александра Долгова с мэтром киноискусства состоялась в кулуарах фестиваля «Чистые грезы», ноябрь 2003 года, ЛДМ, председателем жюри которого Нугманов и был. Начало. Рашид Нугманов. Я вырос на роке, на рок-н-ролле. В конце 50-х в Алма-Ате появились телеги, центральная улица города стала именоваться Бродом. Там постоянно слонялись ребята, я знал их благодаря брату Мурату, который был старше меня на 8 лет. Такая полустеляжная, полублатная среда. И были древние магнитофоны с пленкой тип 2, потом тип 6, ужасающего качества записи. Потом Битлз появились. Первая настоящая пластинка, которую я держал в руках, Help. Но никогда, с начала 60-х, когда мне было лет 7, и до начала 80-х, когда дело уже шло к 30, мне и в голову не могло прийти, что эта музыка может появиться в России, в Советском Союзе, и песни могут исполняться на русском языке. Все, что было до 80-х, не удовлетворяло. Это была либо откровенная попса, либо рафинированный калькированный рок с дебильными текстами. Когда появилась «Машина времени», я даже не воспринял Макаревича как представителя настоящего рок-н-ролла. Так, подражатели какие-то, разновидность советской эстрады. «Машина» не могла встать на одну полку с тем, что я тогда слушал.